Спросил, может, нельзя же там. Потом им же надо чувствовать, что они все-таки финальные и обманули, да? Это все время задавливает. То есть мера превыше всего. Сейчас пусть немножко поговорит. Ну и серьезно, они особенно и не мешают, если только не отвлекался Женя на это. Да. Это было совсем ничего. Нет, я шучу, а у него же день величия. Нет, у него же день величия, он же хочет объяснить. А можно было бы от него быстро избавиться, я и сам не знаю, что это. Ты умнее меня. Это пристройка снизу. Ну, главное, врач пробил. До всего есть дело, да? Да, до всего есть дело. Не знаю, не понимаю. Да спроси у Михаила Васильевича, он знает. Здесь никто. Вот. Ну, я что хочу сказать вам. Кстати, ко всем нужно относиться. Вы же понимаете, как, когда мы так вот с юмором, со смешком, то бог ты мой. Ждите, Женя на меня никак не обиделся. Я говорю, когда Зина Семеновна, это Золушка, она типичная, но, естественно, в системе нет. Пока никого нет, мы самые близкие люди, но когда появляется кто-то, гость, не значение родственник, тогда нас все задвигают. Вот ей иногда мне не удается, шутя, значит, отреагировать на это. А у Бориса хорошо получается. Ждали мы родственника, я вместо килограмма мандарин купил два. Приезжает Борис и начинает есть. Один, два, три, ну пять. Ну, хоть все съесть. Что тут такого? Правильно, да? Значит, Зина Семеновна говорит, слушай, значит, Гена же должен приехать. Ну, он так хорошо сказал. Где мне с Геной конкурировать? Вот так как-то шутя. У меня не получается это же. Вот. Ну, вот так вот. Ну, что делать? Я говорю, где все это осваивать? Да у себя дома посмотрите. Поэтому, если ваши партнеры не хотят выйти из сценария, то вы хоть понаблюдайте, на них поучитесь. Сценарий оказывается сильнее. Я говорю, Зине, нет, ты мне не изменяла. Но тем не менее, ты мне постоянно изменяла с принципами своими. Принципы для нее что? Важнее были. Я помню, ну, ко мне легко, можно зайти в дом. Более того, мои ученики и ученицы иногда и жили на свое время. Да, ну нормально. Она, значит, она ходит тогда, но у нас же позиция, что гостя надо обслуживать. Она же не дает, а там женщины, они с удовольствием, значит, и помогли бы по дому. А она вокруг них крутится, но представляете, если у вас крутится женщина, которая вдвое старше вас, вам удобно будет или нет? Вам проще было бы самой накрыть, да еще и помочь. Я, правда, охренею, что-то перед ними крутится. Знаешь, кто это? Это мои рабыни. Вот они приехали, пользуются случаем. Чтобы они взяли самое, значит, нафиг смыли обои, наклеили. Ну, я говорю, они сами с удовольствием это будут делать. Что действительно они сделали. А так она создает вот эту вот позицию, она создает неудобство. Но она оказывается сильнее, так умный человек понимает это с позиции. И позиция формируется когда? В раннем детстве. Вы ее не переубедили, что не смогли? Нет. Нет, она понимает все. Но потом все равно. Она сильнее, конечно, в том-то и дело. В том-то и дело. Она позиция. А то, бог ты мой, уже перестал разъяснять. Ну, придет гость, значит, что ты ему самое лучшее хочешь? Здрасте. Да. А. Вот. Молодец. Нормально. позиция оказывается сильнее. Это все в раннем детстве. Но это не с молоком матери впитали, это результат воспитания. Вот. И от этого можно как-то что избавиться. Ну, сейчас я вам покажу эту мою физкультуру, коронный номер, чем я всегда почти видно на всех семинарах, конференциях, рассказывая проблемы судьбы, вставал то на стол, то на это, в общем, на стул. Ну вот учебное пособие мое. И так у детей 4 плюса. Не мешай, так оно и будет. Значит, единственная возможность, студентам я здесь не знаю, со стола лекции читал. Нет такой глупости, которую привычка сделала незаметной. Ну, аудитория, конечно, устроена глупо. Профессор внизу читает лекцию, а сверху студенты. Просто тяжело маленького слушать человека. Но я остановился на стол. У меня студентам одна тема невроза, невроз болезни личности. Начинается с личности, а потом в невроз, да? Видите, я, вы, они и труд, да? У меня 4 ножки, да? И, наверное, действенное, а конкретно образное сразу понятно становится. Ну, когда все 4 ножки, я тогда что? Могу с вами разговаривать. А если у меня какая-то ножка отсутствует, то все мои усилия пойдут, начнут распределяться. 3 ножки, я уже так стоять не смогу, сюда наклониться не могу. Ну, значит, что тогда? Должен вот так вот стоять. КПД сразу становится меньше. А если 2 не хватает, все время балансируя. И вот отсюда понятна обидчивость. Значит, застенчивость. Не трогай только меня. Еле-еле держусь. Вот. Ну вот я им объяснял. Единственное, счастье вариантов не имеет. Но мы как раз и должны не испортить детей. Но это уже, ну, можно сказать, даже уже 6-месячный хорошо его подпортил. Вот. Что? Конечно, не знаю, сейчас его исправить. Его сила. Ну, а я студентам объяснял. Я говорю, когда я вам рассказываю, что такое характер, моя задача, что я не выпендриваюсь. Но вам понятно, что такое характер, свойство личности, отражающая систему отношений к себе, близким людям вообще и труду. Значит, это у меня труд плюс, и мне плевать, что будет думать на эту тему. И к вам я хорошо отношусь. Знаю, что в деканат не пойдете, не будете говорить, что профессор читает лекцию. Ну, со стола. Они мне кричат, а вдруг кто-то пойдет, и ничего, говорю, начальство у меня хорошее, они и так знают. Я помню, на конференции студенческих прениях выступил мне проректор, только на стол не становиться, не надо, я вытащил цветочек. Я говорю, какая судьба этого цветка? Они кричат, засохнет, правильно, почему? Кормили. Ну вот отсюда такое, все идет так. Можно всякими. Ну, когда становишься, вроде как смешнее, да? Ну, говорю, так а начальство знает. А если начальство дурное, ну что ж, тогда я уволюсь. Но изначально надо думать о человеке, что? Хорошо, хорошо. А он хороший. Вот. К сожалению, позиция «я плюс, вы минус» у ребенка при неверном воспитании не держится. И так плохо. Когда я о себе плохо думаю, а у вас хорошо. Да. Кстати сказать, я что хочу вам сказать, что исправить можно. Почему? Потому что ножки никуда не исчезли, они подломились. И когда я вы, почему и пьют-то люди? Они как бы погружаются в детскую ситуацию. Будьте как дети, уйдете в Царствие Божие. Они спускаются по возрасту, родился идет возраст. Почему пьяный? Я хороший, ты хороший, а я плохо. И труд такой, да, значит, ну да, водку достали, закуску разрезали, все сразу. Но дело в том, что они опять поднялись до своего уровня, и, в общем, ко всем проблемам еще добавилась такая алкогольная. Ну, начало в детстве.